Выходя из своего кабинета, Штирлиц увидел, как по коридору несли чемодан Эрвина. Он узнал бы этот чемодан из тысячи. В нем хранился передатчик. Штирлиц, рассеянно и не спеша, пошел следом за двумя людьми, которые, весело о чем-то переговариваясь, занесли этот чемодан в кабинет штурмбанфюрера Рольфа. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1940 года Рольфа, штурмбанфюрера СС, 4-й отдел РСХА. Истинный ариец. Характер нордический, отважный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен, отличный семьянин. Связей, порочивших его, не имел. Отмечен наградами Рейхсфюрера СС. Штирлиц какое-то мгновение прикидывал, зайти в кабинет к штурмбанфюреру сразу же или попозже. Все в нем напряглось, он коротко стукнул в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, вошел к Рольфу. «Ты что, готовишься к эвакуации?» — спросил он со смехом. Он не готовил эту фразу. Она родилась в голове сама и, видимо, в данной ситуации была точной. «Нет», — ответил Рольф, — «это передатчик. Коллекционируешь. А где хозяин?» «Хозяйка. По-моему, хозяину каюк. А хозяйка с новорожденным лежит в изоляторе госпиталя Шарите». «С новорожденным?» «Да. И голова у стервы помята». «Худо. Как ее допрашивать в таком состоянии?» «По-моему, именно в таком состоянии и допрашивать. А то мы конетелимся, ждем чего-то. Главное, наш болван из отделения показал ей фото чемоданов вкупе с этим. Спрашивал, не видит ли она здесь своих вещей. Слава богу, сбежать она не может. У нее там ребенок, а в детское отделение никого не пускают. Я не думаю, чтобы она ушла, бросив ребенка. В общем-то, черт его знает. Я решил сегодня привезти ее сюда». «Разумно», — согласился Штирлиц. «Пост там поставили? Надо же смотреть за возможными контактами». «Да, мы там посадили свою санитарку и заменили сторожа нашим работникам». «Тогда стоит ли ее брать сюда? Поломаешь всю игру. А вдруг она решит искать связь?» «Я и сам на распутье. Боюсь, она очухается. Знаешь этих русских? Их надо брать тепленькими и слабыми». «Почему ты решил, что она русская?» «С этого и заварилась вся каша. Она орала по-русски, когда рожала». Штирлиц усмехнулся и сказал, направляясь к двери. «Бери ее поскорей. Хотя может получиться красивая игра, если она начнет искать контакты. Думаешь, ее сейчас не разыскивают по всем больницам их люди?» «Эту версию мы до конца не отрабатывали». «Дарю. Не поздно этим заняться сегодня. Будь здоров и желаю удачи». Около двери Штирлиц обернулся. «Это интересное дело. Главное здесь не переторопить. И советую, не докладывай большому начальству. Они тебя заставят гнать работу». Уже открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся. «Я стал склеротическим идиотом. Я ведь шел к тебе за снотворным. Все знают, что у тебя хорошее шведское снотворное». Запоминается последняя фраза. Важно войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора. Теперь, думал Штирлиц, если Рольфа спросят, кто к нему заходил и зачем, он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил хорошее шведское снотворное. Рольф снабжал половину управления снотворным. Его дядя был аптекарь. А сейчас, после разговора с Рольфом, Штирлицу предстояло сыграть ярость. Он поднялся к Шелленбергу и сказал: «Бригаденфюрер, мне лучше сказаться больным, а я действительно болен, и попроситься на 10 дней в санаторий, иначе я сдам». Говоря это шефу разведки, он был бледен, до синевы бледен. И не потому только, что решалась судьба Кэт, а следовательно и его судьба. Он понимал, что ей предстоит здесь. Новорожденному на 5-м часу допроса приставляют пистолет к затылку и обещают застрелить на глазах матери, если она не заговорит. Обычная провокация папаши Мюллера. Никогда еще никому из детей они не стреляли в затылок. Жалость здесь ни при чем. Люди Мюллера могли вытворять вещи похуже. Просто они понимали, что после этого мать сойдет с ума и вся операция провалится. Но действовал этот метод устрашения безотказно. Лицо Штирлица сейчас стало сине-бледным не потому, что он понимал, какие ждут его муки. Скажи, Кэт, о нем. Все проще. Он играл ярость. Настоящий разведчик сродни актеру или писателю. Только если фальшь в игре грозит актеру тухлыми помидорами, а неправда и отсутствие логики отомстят писателю презрительными усмешками читателей, то разведчику это обернется смертью.